Еще одно значимое, но в последнее время мало популярное у нас направление – так называемая авторская или бардовская песня. Поклонников этого жанра отличает интеллект выше среднего, глупец просто не в состоянии оценить достоинств поэтических текстов, а также некоторая романтичность и приверженность позитивным нравственным идеалам, которые этот жанр преимущественно и пропагандирует. Что же касается сводного брата этого жанра, так называемого русского шансона, в народе бесхитростно именуемого «блатником», то достаточно ясно, какие идеалы он пропагандирует. Так что об уме и нравственности его поклонников ради политкорректности промолчим. Невероятно популярный в 60-е и 70-е рок сегодня утратил у нас массовость. Похоже, его лейтмотив созвучной молодежной революции 60-х, а также, кстати, гуманистической психологии, мало воодушевляет современную молодежь. Но если человек проникся протестным духом рока, понятно, что в своем личностном самоопределении он находится на тернистом пути. Если же речь идет об откровенно агрессивном, тяжелом роке, и на это недвусмысленно указывают данные американского исследования, это стоит признать даже настораживающим симптомом. О поклонниках техно-хауса, так называемой клубной музыки, наследницы диско, а также веера жанров, совокупно называемых попсой, можно сказать, что это люди довольно поверхностного мировосприятия, которым свойственны откровенно гедонистические устремления, а также определенные подростковые иллюзии. Кстати, характерно, что поклонники бардов или рока сохраняют свои привязанности на протяжении многих лет. А много ли вы встречали, скажем, 40-летних поклонников Modern Talking? Говоря о музыкальных пристрастиях современной молодежи, нельзя не обратить внимание на то, сколь активно нынешние подростки пользуются техническим новшеством, которое было еще неведомо их родителям — аудиоплеерами. Благодаря этому компактному устройству мальчики и девочки приобрели возможность индивидуального прослушивания любимых мелодий в любом месте, на улице, в транспорте, а порой чего греха таить, даже из-под тишка и на уроке. В последние годы это увлечение приобрело массовый характер. Английский психолог Майк Булл из Университета Сассекса считает, что плеер выполняет очень важную психологическую функцию, позволяет оформить и утвердить личное пространство. Булл называет плееры инструментом, с помощью которого пользователи управляют пространством, временем и миром вокруг себя. Опросив владельцев всевозможных плееров, от кассетных до цифровых, Булл пришел к выводу, что индивидуальное прослушивание музыки выступает своего рода щитом, аурой, коконом. Наушники отгораживают человека от внешнего мира и создают иллюзию замкнутого личного пространства. Важным фактором, по мнению Булла, тут выступает возможность выбора. Дело в том, что над потоком визуальной информации, обрушивающимся на нас повсюду в большом городе, мы практически не властны. Нельзя же полноценно функционировать с закрытыми глазами или перенастроившись, что сегодня технически возможно, на просмотр какого-то видеоряда. Зато музыку для прослушивания через плеер человек волен выбрать по своему вкусу и тем самым отгородиться от унифицированных потоков визуальной и звуковой информации. Кроме того, наушники позволяют регулировать социальные контакты и снижают необходимость ответственности. К человеку с заткнутыми ушами с меньшей вероятностью обратятся посторонние, а если даже такое и произойдет, он сам вправе выбрать, ответить ему или нет, ведь отсутствие ответа можно мотивировать тем, что не услышано обращение. Учитывая все это, становится понятнее, отчего наши ершистые, но по большому счету такие ранимые подростки так полюбили новую игрушку. Похоже, созданный нами мир не слишком для них уютен. Иначе почему они от него так активно отгораживаются? Интересно, что до Майкла Булла никто не изучал социальное поведение людей с точки зрения звука. Сегодня он является главным, а по сути дела единственным в мире специалистом по этой проблеме. Впрочем, вся его концепция вполне исчерпывающе изложена в нескольких приведенных выше фразах. Однако предприимчивому англичанину удалось вокруг своей, в общем-то, нехитрой идеи выстроить учебный курс, который он на протяжении целого семестра преподает студентам родного университета, а также изложить свои соображения в объемистой книге, которая ныне продается в Англии по цене в 50 фунтов и уже переведена на испанский. Это ли не поучительный урок?